ночи звезды сверкают, Лотинку ночных покрывают, И сам по себе возникает Матросской нечаянный бал. Синит потихоньку гитара, Старинная спутница грез, И мерно круша, как будто дыша, Волна набегает на плёс. Кружится за парою пара, А милой мечтает матрос. Кружится за парою пара, А милой мечтает матрос. Кто на море плавал, тот знает, Что значит испытанный друг. Друзьями моряк привыкает И службу делить и дорогу. Вот разместившись по кругу сияние лунных полос, под рокот струны и шелест волны дали от родимых берез. О самой любимой подруге, о милой мечтает матрос. О самой любимой подруге, о милой мечтает матрос. На севере или на юге у каждого дом и семья. Так ждите, родные подруги, к вам скоро вернутся друзья. Такой же ласкающий ветер помчит их попутный ногот. По вольным волнам к родным берегам не каждый родился герой. И перед счастливой встречей о милой мечтает матрос.